Глава 50. Холм за 12 дубами. Получив краткую телеграмму Ретта, Розмари уволилась из женской семинарии, собрала вещи и отдала ключи от дома 46 на Чёрч-стрит брату Джулиану. Луи Валентин первый раз ехал на поезде. Они переночевали в вокзальной гостинице «Августа», а на следующий день их встретил в Джонсборо большой Сэм. Богатые янки сдали в наем то, что осталось от плантации – охотникам на перепелов. Если не считать нескольких небольших полей, засеянных овсом для дичи, 12 дубов стали непроходимой чащей. «Прячьте руки, молодой господин», – посоветовал большой Сэм Луи Валентину, – «если не хотите поцарапаться». Аллея заросла ежевикой, колючие ветки цеплялись за стенки коляски. На месте особняка высилась груда щебня, увенчанная кирпичными трубами. Рухнувшие колонны были наполовину погребены под ковром из плюща. Зато парадный подъезд недавно расчистили, и под колесами скрипели срезанные стебли, не видевшие солнца со времен войны. Блестящие фаэтоны останавливались подле штатских фермерских фургонов. Повсюду стояли стреноженные лошади, некоторые еще в рабочей упряжи. Негры собирались под старым каштаном, который солдаты Шермана не успели сжечь. «Ближе подъехать не сможем», — сказал большой Сэм. «До кладбища только пешком». «Где мне найти брата, капитана Батлера?» «Наверное, с мистером Уиллом. Вчера они расчищали здесь подъезд». Из окна одного экипажа высунулось приветливое лицо. «Бог ты мой! Неужто вы, мисс Розмари, и Луи Валентин здесь? Не робей, малыш!» «А, здравствуй, красотка! Не знала, что ты была знакома с Мелани. Я очень уважала миссис Уилкс, хоть я и не того круга, чтобы дружить с ней. Миссис Уилкс всегда была ужасно добра ко мне. На заупокойную службу в церковь святого Филиппа мне нельзя было прийти, но здесь все будет на воздухе. Вот и подумала. Приеду». Мелани бы не возражала. Миссис Уилкс обращала внимание на то, что других не заботила. Она была истинной христианкой. «Да, верно. Как бы я хотела...» Розмари смотрела в лицо красотки. «Милли очень пеклась о моем брате». Улыбка красотки погасла. «Верно. В жизни не видела Ретта таким несчастным. Сначала потерял свою дорогую девочку, а теперь еще и это. Что же с ним будет? Ведь они с мисс Карлетт. Уехал он от нее. Просто взял и уехал. Хотя у меня не остановился. Даже не знаю, где он живет». Красотка промокнула платком глаза. «Нельзя раскисать. На похоронах нужно выглядеть пристойно». Луи Валентин не отпускал руки большого Сэма. «Сердце кровью обливается», — сказал Сэм Розмари. «Когда-то 12 дубов были настоящей плантацией. Вот на этих низинах рос отменный хлопок. Не какая-нибудь дешевка». «Где мне найти капитана Батлера?» «На кладбище. Он уже пару дней туда ходит». Большой Сэм помотал головой. «Капитан Батлер работает как ниггер. Хотите, понесу вас, молодой господин?» «Я сам умею ходить», — возразил Луи Валентин. «Мне уже 7 лет». Эстетическое чувство Уилксов выражалось во всех сторонах жизни 12 дубов. Вечеринки здесь славились неудержимым весельем и красотой приглашенных дам. В гостиных изрекали изысканные остроты, привычные же для обитателей круга Клейтон темы пристрастия к выпивке, охоте лошадям, изживали без промедления. А с веранды, за пышными садами, открывался вид на сверкающие отмели реки Флинт. Прежде тенистая дорожка позади усадьбы широкими уступами взбегала на вершину холма выше труб дома, где кованые ворота искусной работы впускали скорбящих на кладбище. Огромные дубы высились над поросшими мхом надгробными плитами. Ниже этого печального места располагались поля, дом и сады. В ясный день отсюда виднелись угодья Уилксов целиком. Однако здесь, за стенами кладбища, все желания, гордость, богатство и власть приходили к своему смиренному заключению. Для Уилксов даже смерть имела эстетическое измерение. Теперь каменные ступени покосились и разбились, а заросли и ежевики цепляли розмари за рукава. От дубов остались только пни. Деревья пожрали костры солдат Шермана. Среди надгробий паслись олени и дикие кабаны. А назидательность вида смазывалась буйством подроста, колючей ежевики и душащих деревья лиан. Две самые старые могилы — Роберт Уилкс, 1725-1809, Сара Уилкс, 1735-1829, соседствовали с могилами их потомков. Здесь лежали родители Мелани, полковник Стюарт Гамильтон, 1798-1844, безвременно ушедший, и его жена Эми, любящая мать. Джон Э. Уилкс, отец Эшли, был похоронен рядом с супругой. Могила Чарльза Гамильтона, офицера Конфедерации, располагалась у стены, рядом с местом упокоения кузин. Крошечные могильные плиты обозначали могилы младенцев Уилксов. Ред Батлер устало опустился на опрокинутое надгробие. Когда он поднял глаза, в них читалось столько боли, что Розмари вздрогнула. «О, Ред, наша бедная Мелли!» Воротник у Батлера был расстегнут, сорочка испачкалась, он смахнул волосы с лица, и на лбу осталась полоска красной глины. Голос звучал глухо, словно неживой. «Все добрые души покинули нас. Бонни, Мэг, Джон и теперь Мелли». Мужчины, покрикивая, прорубали дорогу сквозь чащу, пока катафалк медленно двигался вверх по склону. «Сестра», — начал Ред, — «нет, прошу, не прикасайся ко мне. Боюсь, я этого не вынесу». И добавил, «я ушел от нее. Все думал, надеялся». Он расправил поникшие плечи, верил, что мы из одного теста. Столько проклятых лет! «Что же ты станешь делать, Ред? Куда теперь двинешься?» «Кого это волнует?» Влажным платком Розмари стерла грязь со лба брата. Луи Валентин изучал надгробие. «Смотри, мама, он был совсем малыш». Не в силах выносить страдания брата, Розмари подошла к сыну и прочитала. «Тернер Уилкс. 14 августа, 10 сентября 1828. Мечта нашего сердца». Раздался хриплый голос Ретта. «Старший брат Эшли, если бы Тернер Уилкс проявил любезность выжить, Мелани вышла бы замуж за него. Эшли мог бы жениться на Скарлетт, а я бы не потратил попусту свою жизнь. Ред, ты не можешь простить ее?» Он устало покачал головой. «Конечно, я прощаю ее. Она такая, какая есть. Я не могу простить себя». Стук копыт, скользящих по косогору, грохот гужевых цепей, нервные советы сопровождающих катафалк, экипаж со стеклянными бортиками достойно вывез спокойную из церкви святого Филиппа. Но подъем по частично расчищенной круче был для него опасен. Колючки царапали стекло, и работникам из похоронного бюро приходилось отводить в стороны толстые ветви, чтобы оно не разбилось. Позади Уилл Бентин вел лошадей семейного выезда. У места захоронения крепкие духом поддерживали детей и немощных. Бо Уилкс с побелевшим лицом вцепился в руку отца. Уэйд Гамильтон осторожно обогнул могилу Чарльза. Маленькая Элла сжимала букет увядших хризантем. Глаза Скарлетт были полны непролитых слез. Половина округа Клейтон собралась здесь. Уилксы были уважаемой семьей, а сельские жители гордятся своей знатью. Возраст и лишения оставили след на лицах знакомых Скарлетт. Вот Тони Фонтейн, наконец вернувшийся из Техаса, а Алекс Фонтейн женился на Салли Монро, вдове его брата Джо. Беатрис Тарлтон что-то шепчет Уиллу Бентину, наверное, насчет лошадей. Их она любит сильнее собственных дочерей. У Рэнды и Камиллы Тарлтон на воскресных туфлях налипла красная грязь. Придется их чистить. Завтра на работу в школу. Бетси Тарлтон держится за матерью, подальше от своего брюзгливого толстяка мужа. Беатрис не обращает на Бетси никакого внимания. Сьюлин О'Хара. Бентин неприязненно поглядывает на Скарлетт. Уилл уже рассказал жене, что Скарлетт после похорон останется в Таре. Поскольку ее брак разваливался месяц за месяцем, неделя за неделей, а порой Скарлетт казалась час за часом, она утешалась, вкладывая средства в предприятие. Скарлетт всегда была проницательной. Разве не она устроила две самые прибыльные лесопилки в Атланте? Ред утверждал, что железные дороги растянуты, что путей построено больше, чем перевозится пассажиров или грузов. Ничего, она ему покажет. И она приобрела облигации железнодорожной компании Northern Pacific. Ред после смерти Бонни переместился в какое-то иное измерение. Мир для Скарлетт недоступный. Казалось, ничто из того, что она говорит, его не касается. Все самые искренние признания, равно как вспышки гнева, его не трогали. Ред смотрел на жену усталыми, грустными глазами, и у смертного одра Мелани Уилкс Скарлетт сидела одна. Когда она уже устала сожалеть и виниться, то отправилась в центр города к своему агенту. Железнодорожная компания Джея Кука служила единственной отдушиной в жизни Скарлетт. Без всяких усилий с ее стороны Northern Pacific неуклонно продвигалась на запад, а ее акции взмыли до небес. Истинно чудеса природы. Когда иссякли деньги, вырученные с лесопилок, Скарлетт заложила особняк на Пичтри-стрит. Последние дни жизни Мелани Скарлетт деньги брались уже под залог Тары. Теперь Мелани нет, а железнодорожные акции стоят не больше сундуков денег конфедерации на чердаке Тары. Пора вернуться домой. Плантация обеспечит ее. «Милая Розмари», — механически сказала она, — «как хорошо, что ты приехала». «Мелани Уилкс, мне будет ее очень не хватать». «Я нуждалась в ней», — ответила Скарлетт, совершенно не обращая внимания на спутника Розмари, словно он был абсолютно чужой для нее. Губы его дрогнули, однако он, конечно, не произнес ни слова. Говорить было не о чем. Мужчина, несущий вычурный гроб, Мелани Уилкс никогда бы такой не выбрала, спустили его с хрупкого стеклянного катафалка, который она посчитала бы претенциозным. Пока они шли к могиле, Уилл Бентин спустился помочь и взялся за тяжелые передние ручки гроба, чтобы облегчить ношу для Эшли. Приходской священник набросил стихарь и начал читать молитву. Невдалеке послышался протяжный крик диких гусей. В кустах каркнул ворон. Беатрис Тарлтон кашлянула. Скарлетт, заткнув уши, уставилась в пространство. Негры Уилла взялись за веревки и по его команде «Ну-ка, дружно, парни!» поднесли гроб к могиле и опустили его. Эшли обнял сына и разрыдался. Бо уставился на свои туфли. В горле у Скарлетт стоял комок горечи. Глотать было больно. Она бросила горстку красной глины на крышку гроба Мелани Гамильтон Уилкс и вытерла руки о юбку. Вниз по склону пронесся конь со всадником. Так Ред Батлер ушел из ее жизни. А сердце Скарлетт осталось в могиле у ее ног.